Я позвоню вам по телефону. Весьма рад встрече». Он крепко пожал руку Брауну. Дверь номера 67-го отворилась. На пороге показался с некоторым беспокойством Яценко. Он с достоинством поклонился Федосееву и пропустил его в дверь. Подозрительного вида люди остались в коридоре. Глава 7. Яценко понимал, что неожиданное посещение Федосеева имело отношение к делу об убийстве Фишера. Это было неприятно следователю. Он считал отрицательным явлением самое существование особой, самостоятельной и полновластной политической полиции. Ее вмешательство, хотя бы и отдаленное, в дела судебного следствия представлялось ему нарушением основных идей реформы 60-х годов. Николай Петрович с официальной учтивостью поздоровался с Федосеевым и слегка придвинул ему кресло. Этот хозяйский жест должен был дать почувствовать посетителю, что в номере Фишера распоряжается он, Яценко. Федосеев, однако, не обратил, по-видимому, никакого внимания на смысл жеста и даже на самый жест. Любезно, как со старым знакомым, поздоровавшись с Яценко, которого он едва знал, он, не садясь, неторопливо и внимательно стал осматриваться в комнате. Хотя это продолжалось недолго, следователь успел два раза кашлянуть, второй раз с легким раздражением. «Вашему превосходительству угодно было меня видеть?» — сухо спросил он. «Так точно, прошу ваше превосходительство...» «Нить за беспокойство», — сказал Федосеев. «Николай Петрович?» — полуспросил он, садясь. Следователь кивнул головой. Его смягчил тон Федосеева и то, что гость знал его имя-отчество. Сам он, однако, продолжал обращаться к Федосееву официально. «Как вы догадываетесь, Николай Петрович, — неторопливо и гладко, негромким голосом заговорил Федосеев, — я решился побеспокоить вас в связи с тем делом, которое находится в вашем производстве. Узнав о происшествии с Фишером, я утром позвонил по телефону в министерство, и мне оттуда сообщили, что дело поступило к вам. Разумеется, я был искренне этому рад. Ваш опыт и энергия мне, как всем, хорошо известны». Яценко молча поклонился. «И я подумал, чем писать всякие бумаги, гораздо проще непосредственно обратиться к вам для выяснения некоторых обстоятельств этого дела». «Ваше превосходительство, предполагаете, что дело Фишера может быть не чуждо политического элемента?» «О, нет, я ничего не предполагаю, Николай Петрович», — сказал Федосеев. «Или, вернее, я априори допускаю возможность политического элемента во всяком деле такого рода». «Какого рода?» — спросил себя Яценко. Федосеев понял его мысль. «Банкир Фишер, — сказал он неохотно, — был крупный делец международного масштаба, неопределенной национальности, с немецкой фамилией. Наше ведомство обязано хоть издали следить за подобными людьми, особенно в грозное военное время. А если такой человек умирает в загадочной обстановке, то я был бы просто нерадив в исполнении своих обязанностей, когда не осведомился бы об обстоятельствах этого дела». «Ваше превосходительство, желаете получить сведения, так сказать, в частном порядке?» Федосеев взглянул на следователя. «О да, в частном порядке, только в частном порядке», — с некоторым нетерпением сказал он. «Если б я хотел идти путем официальным, я сказал бы об этом Н. Федосеев назвал по имени-отчеству председателя Совета министров. Он обратился бы к министру юстиции, министр юстиции к прокурору палаты, а прокурор палаты истребовал бы справку у товарища прокурора, который наблюдает за вашим